Фаршированная морская рыба арабески. Половина стакана сушеных ягод кизила без косточек. 400-500 граммов свежей тушки морской рыбы. Половина стакана очищенных измельченных грецких орехов. Одна головка репчатого лука. Одна столовая ложка топленого масла. 50 граммов изюма без косточек. Целые тушки почистить, выпотрошить и тщательно промыть. Ягоды кизила замочить на 15-20 минут, мелко нарубить. Изюм перебрать, замочить на 10-15 минут, промыть, слегка подсушить. Репчатый лук мелко нарезать, спассеровать в топленом масле. В пассерованный лук добавить измельченные орехи, порезанные ягоды кизила, промытый изюм и хорошо все перемешать. Рыбу посолить, начинить приготовленным фаршем, положить в сковороду, смазанную топленым маслом, поставить в разогретый духовой шкаф на 30-40 минут. Готовую фаршированную рыбу уложить на блюдо, разрезать на порционные куски, полить растопленным топленым маслом, украсить зеленью, свежими овощами.